Глава 30. Развивая остальной мир. После того, как Пол Файерман встал во главе бизнеса в США, Крис и Джон сменили название своей фирмы с Fleetwood на Reebok UK, а Стивен Рубин начал финансировать обе компании, мое внимание переключилось на тот маленький кусочек земли, который условно назывался «Остальной мир». К счастью, еще в 1960 году через патентное бюро Wilson Gunn and Ellis я зарегистрировал название Reebok на стольких мировых рынках, на скольких смог. Было очень смело потратить кучу денег на подобное занятие, когда мы с Джеффом только начинали, тем более мы чуть не стали банкротами, когда оказалось, что на нас висит неоплаченный долг. Тогда же я впервые встретил Дерека Уоллера, который добился отмены судебного иска о ликвидации компании, что позволило нам пережить ту катастрофу. Дерек стал неотъемлемой частью моей команды и отвечал за юридические нюансы, на которых зиждется наш успех. Я предполагал, что наш бренд теперь защищен на всех значимых территориях, но были и исключения, среди них Япония. У крупного универмага в Токио было название, фонетически созвучное с Reebok, и Дерек участвовал в переговорах о заключении соглашения. Испания стала еще одной аномалией, и именно здесь, где наше название «Спиратели», я воочию наблюдал тактическое мастерство Дерека. В Испании любому разрешалось регистрировать понравившееся название, независимо от того, кому оно принадлежит. Мне показалось это странным, но благодаря путешествиям по миру, особенно в Тегеран и Южную Корею, я осознал, что возможно все и в любое время. Я организовал встречу в Аликанте с Дереком и двумя испанскими партнерами, которые зарегистрировали на себя название Reebok. Позже я узнал, что на самом деле они купили его у профессиональной службы, которая специализируется на регистрации названий брендов, подающих надежды на мировом рынке, и что Puma тоже попала в эту странную юридическую ловушку. Мы сели за столик в отдельном зале ресторана, чтобы обсудить право собственности на бренд Reebok в Испании. Казалось логичным, что мы с нашей 25-летней историей сначала регистрации, а затем торговли под этим именем являемся законными и эксклюзивными владельцами. А эти двое — беспринципные мошенники. Но в Испании, похоже, логика не играла никакой роли в юридическом процессе. После положенных киваний и рукопожатий Дерек объяснил ситуацию со стороны Reebok. Он говорил без перерыва, наверное, минут 5, потом сделал паузу, посмотрел на два ошарашенных лица напротив и прошептал мне: «Джо, они не поняли ни слова, они не говорят по-английски». Встреча оказалась бесполезной. После всех этих встреч в Америке и Великобритании, которые, естественно, проходили на английском языке, никто из нас не задумался о том, что здесь, в Испании, нам придется прибегнуть к услугам переводчика. Очевидно, это не пришло в голову и другой стороне. Единственное, что нам удалось до них донести, это то, что мы вернемся через несколько недель с переводчиком. У Дерека были друзья-поляки, чья дочь как раз вернулась с работы в Испании, и 2 недели спустя мы снова сели за тот же стол во главе с бывшим аниматором Ивонной. Возможно, именно опыт ежедневной работы с жалобами отпускников помог Ивонне в легкой и непринужденной манере свести на нет любую неприязнь двух сторон. Испанцы согласились отказаться от претензий на название только в том случае, если мы предоставим им права на дистрибуцию. Переговоры продолжались несколько часов, пока мы не пришли к договоренности, согласно которой мы сохраним за собой бренд, а они получат право на дистрибуцию на 10 лет с возможностью продления. Мы условились встретиться на следующее утро и обсудить детали. Дерек применил свою привычную стратегию, включив в соглашение как минимум 2 пункта, которые он готов был убрать, и еще как минимум 2, которые он готов был изменить. Как только мы все снова сели за стол, он сбросил эту бомбу. Он сказал, что мы не можем согласиться на пункт о пролонгации договора, если у Рибок не будет возможности купить испанскую дистрибьюторскую компанию через 10 лет. Ивонна все еще улыбалась, передавая эти слова, а вот испанская сторона выглядела потрясенной. «Мы должны включить в контракт цену покупки компании», — объявил Дерек. Раздался жалобный гул. «Как можно назначить цену за компанию, которую мы еще даже не создали?» — спросили они. «Цифра не важна», — бесстрастно ответил Дерек. «Она нужна нам только для того, чтобы юридически разрешить завершение контракта». Улыбки вернулись на лица испанцев. «Подойдет любая цифра?» «Да». Мы с Ивонной и Дереком вышли из комнаты, пока они обсуждали, сколько, по их мнению, они могут запросить за свое еще не запущенное предприятие. Прошло совсем немного времени, и они позвали нас обратно. Они объявили требования в 20 миллионов песет, что в то время равнялось примерно 10 миллионам фунтов стерлингов. Все внимание было приковано к Дереку. Он сложил кончики пальцев вместе и уставился прямо перед собой. Я заметил, что он погрузился в одно из своих дерековских состояний, а все остальные смотрели друг на друга в неловкой тишине. На лице Ивонны появилась улыбка. Она и раньше видела подобное. Мы с ней спокойно оглядывали комнату, пока пара испанцев пугливо косились друг на друга, на нас, и перекладывала бумаги, ожидая, когда Дерек скажет что-нибудь. «Хоть что-нибудь». «Хорошо», — сказал он спустя пару минут, — «нас это устраивает». Он подмигнул мне, наклоняясь, чтобы подписать бумаги. Через несколько лет испанцы обратились к нам с жалобой на слишком низкую сумму сделки, но к тому времени Дерек зафиксировал ее в контракте. Ивонна настолько хорошо справилась со своей работой, что мы попросили ее стать нашим контактным лицом в Рибок Спейн, Рибок Испания, на ближайший год. Рибок International Limited платила ей зарплату, а Рибок Спейн снимала ей жилье. В конце концов, Ивонна им так понравилась, что они взяли ее на работу на постоянной основе. Франция была единственной страной в мире, кроме Великобритании и США, где у нас уже было некое подобие дистрибуции. Я успел какое-то время назад заключить сделку с молодым французским бегуном по имени Жан-Марк Гоше, который приехал на нашу фабрику, чтобы купить несколько пар обуви и отвезти их в Париж для продажи своим товарищам. Мы регулярно отправляли Жан-Марку небольшие партии рибоков, но теперь он решил, что хочет открыть магазин в Париже и стать нашим дистрибьютором. Жан-Марк мне нравился. Он напоминал мне меня тех времен, когда я сам стремился пробиться в жизни. У него были хорошие идеи и доброе сердце. Я согласился основать Рибок Франс, Рибок Франция, на партнерских условиях 50 на 50, используя деньги от продажи своего передвижного дома, европейского офиса, который мы с Джеффом легкомысленно купили еще в 1960-х годах. Я много раз навещал Жан-Марка по мере развития Рибок Франс. Каждый раз, когда я к нему приезжал, у него появлялась машина получше. Его уровень успеха вырос с маленького старенького «Пежо», водительское сиденье которого выпадало при каждом открытии двери, до блестящего «Ягуара». Благодаря моей небольшой финансовой поддержке этот спортсмен без гроша в кармане стал совладельцем «Рибок Франс», а потом и владельцем собственного бренда «Репетто» с обувными магазинами в Париже и за его пределами. Я был рад, что внес свой вклад в его успех. Мои поездки приносили свои плоды. На борту были Испания и Франция, затем появился филиал Рибок Southeast Asia, Рибок Юго-Восточная Азия, который находился в Гонконге, но охватывал Индонезию, Филиппины и Сингапур. Чаще всего моим рабочим местом становился столик для ноутбука, который вытаскивался из подлокотника кресла в бизнес-классе самолета, поскольку я постоянно путешествовал зигзагами по всему земному шару. Долгое время мне нравилось путешествовать по Великобритании и всему остальному миру самостоятельно или с кем-нибудь из членов моей международной команды. Несмотря на то, что я всегда звал Джин с собой, она предпочитала оставаться дома, рядом с нашими уже взрослыми детьми, Кей и Дэвидом. Последние 10 лет меня не было дома как минимум половину времени. Кто-то может сказать, что я не выполнял свои отцовские обязанности, но, если подумать, я просто воспроизводил ту же модель воспитания, которую применяли ко мне мои родители. Я обеспечивал семью финансово, но, честно признаться, не эмоционально. Я не только придумал, построил и создал всю эту карусель под названием «Рибок», но и раскрутил ее с такой скоростью, что не мог сойти, да и не хотел. Это была всепоглощающая страсть, которая не оставляла времени ни на что другое, включая семейную жизнь. Кайф от того, что «Рибок» развивается, был сродни тому адреналиновому всплеску, который я испытывал в детстве, когда побеждал в гонках. Это придавало мне значимости в своих глазах, ощущение, что я чего-то добиваюсь, преуспеваю, расту. Если бы «Рибок» не взлетело, я бы чувствовал себя никем, невидимкой, как тот мальчик на беговой дорожке много лет назад, чей отец замечал его только в моменты победы. Мне по-прежнему необходимо было двигаться вперед, чтобы чувствовать себя живым.